Глава 59. Москва. Четверг. 18:30. Через зеркальное стекло Бойко наблюдал, как Карина Хабулани и адвокат о чем-то переговаривались. «Привет». В комнату соседнюю с допросной зашла Дина. «Опять ее вызвали?» «Да». «Зачем? Разве с Крюковой вопрос не решен?» «Мы пока ее не нашли». «Да, но Хабулани-то чем поможет? Мне казалось, вы у нее все узнали, что можно». «Нет, не все». Бойко посмотрел на Дину. «Именно она достала цианид, который нашли в квартире Крюковой. На пузырьке ее отпечатки пальцев, и бывший муж подтвердил, она украла препарат». «Ничего себе! Так это она убийца?» Бойко недовольно вздохнул. «Нет, мы думаем, что она во всем помогала Крюковой». «Ого, дело становится все интереснее», — улыбнулась Дина. В допросную вошел Саблин. «Зачем нас опять вызвали?» — задал вопрос адвокат. «В деле появилась пара новых обстоятельств, которые мы хотели бы прояснить с Кариной Георгиевной». «Давайте, только побыстрее», — попросила Карина. «Конечно, но все будет зависеть от вас, насколько оперативно вы ответите на все вопросы. И насколько искренне. Так вот, подскажите, пожалуйста, вам знакома эта вещь?» Саблин положил на стол пузырек из-под цианида. Карина посмотрела на адвоката, тот кивнул. «Да». «Я взяла препарат у своего мужа в клинике». «У вашего мужа?» «У моего бывшего мужа». «Зачем вы его взяли?» «Меня попросили». «Кто?» «Вероника Крюкова». «То есть вы его украли?» «Я бы не сказала, что я украла препарат. Разве Михаил вам не пояснил? Я имею долю в его бизнесе, поэтому могу брать препараты, которые мне требуются». «Понятно», — кивнул Саблин. «С какой целью вы взяли этот препарат для Крюковой?» «Она попросила». Карина пожала плечами. «Сказала, у нее нет возможности достать. Вот я и помогла». «Вы в курсе, что это очень опасный препарат? Это яд». «Да, конечно. Но он используется для разных целей, в том числе медикаментозных, а также в творчестве. Многие разбавляют сложные красители этим веществом». «То есть вы не поинтересовались у Крюковой, зачем ей такой препарат? Просто взяли и принесли ей его». «Да? К чему мне лишние подробности? Зачем мне знать, что она с ним будет делать?» «А затем, что препарат использовали в убийстве». Карина сжала губы, но выражение ее лица не изменилось. Саблин вглядывался, пытаясь уловить хоть какие-то эмоции, но ничего не видел. «Я не знала». «Напрасно не спросили. Теперь вы и ваш муж получите очень большие неприятности». Карина затеребила кольцо на руке. Начала нервничать. «Но мы не знали, что она использует его таким образом». «Вы взяли у мужа два пузырька. Где второй?» «Я отдала оба». Женщина вновь взглянула на адвоката, который успокаивающе кивнул. «Еще вопрос, Карин Георгиевна. В прошлом году курьерской службой «Ласточка» вам был доставлен заказ из дома коллекционных древностей Оболенцева. В доставке находилась шумерская золотая печать». «Это так?» Хабулани молча смотрела на Саблина. Это явно был вопрос, который женщина не ожидала услышать. «Вот оно». Следователь почувствовал, что на верном пути. «К сожалению, я не помню», — сухо ответила Хабулани. «У нас есть показания курьера, что печать передали вам лично в руки». «Мы заказываем много ценных предметов. Возможно, его доставляли в наш магазин». «Есть ли у вас записи о продаже предмета?» «Надо поискать. Я не помню». «Мы уже искали. Их нет». «Значит, он все еще в лавке». «Предмет пропал из магазина. Каким-то образом он оказался у профессора Николаева, которого убили из-за этого артефакта. Что на это скажете?» «Я не понимаю, чего вы от меня хотите? И куда клоните?» «Вы заказываете ценный артефакт. Затем он исчезает из вашего магазина. Потом берете у мужа из лаборатории цианид, а через какое-то время Рульковский и Николаев умирают от отравления этим же ядом. При этом у Николаева была та самая печать. Все как-то странно, не кажется вам?» «Я еще раз говорю, цианид я взяла для Крюковой!» Лицо женщины покраснело. «Возможно, она украла артефакт из лавки и отдала своему отцу. Я не знаю! И уж тем более я не имею отношения к убийству, говорю вам!» Саблин вздохнул и встал. «Неубедительно. Я попрошу вашего адвоката собрать все документы, подтверждающие покупку печати и ее продажу, если такие есть. Также нам нужны будут показания Крюковой, чтобы она подтвердила ваш рассказ. А пока, уважаемая Карин Георгиевна, вы остаетесь в отделении. Мы задерживаем вас на 10 суток».